Вы же директор музыкальной школы. Музыкальной школы, подчеркнула она. Вы знаете, что это значит? Вокруг нас мрак, понимаете? Музыкальный мрак, полная глухота. А мы несем им звуки, гармонию, ключи в мир прекрасного, в искусство. Да, пусть где-то есть композиторы, но что они без нас? Они пишут музыку, а кто ее услышит, если мы не научим слушать? Они получают за свою музыку славу и деньги, а я здесь только рубли. Ну и пусть. Зато мы народники, да, мы воспитываем душу народа. Разве этого мало? Лариса уже стояла, пылая. «Я считаю, что это прекрасный тост», — разделывая бычков, спокойно сказал Панаев. «И Лариса Викентьевна должна взять к себе эту Стебелькову, которую выгнала Лидия Павловна». «Как выгнала?» — изумился моментально трезвее Иван Иванович. И повернулся к жене. «Но не выгнала, а просто», — сказала Лидия Павловна, — «она совершенно без слуха. Но зачем мучить девочку?» «Господи, что ты натворила?» — ужаснулся директор. Из коридора донеслись длинные захлебывающиеся телефонные звонки. «Междугородная», — сказал Панаев. «Альбина, держу пари, это вас. Сегодня же суббота». Борис Маркович тревожно посмотрел на Альбину, а в двери появилась тетя Маша, подтвердила. «Альбина Петровна, вас!» Альбина ушла в коридор, а Юлия желчно заметила. «Все. Сегодня она едет в город. Хотя, впрочем, теперь, когда есть комната...» Альбина торопливым шагом прошла по коридору, взяла трубку. «Алло? Да, я. Здравствуй. Когда?» Мимо нее на шум голосов и свет в дальнем классе прошел большой грузный мужчина в пальто и шляпе. «Здравствуйте!» — неловко поклонился он Альбине. Она кивнула ему, продолжая разговор по телефону. «И где? Во сколько?» А в классе все шумно, даже с несколько переувеличенным энтузиазмом обрадовались пришедшему мужчине. «Виктор Андреевич, вот это да! Садитесь с нами!» «Виктор Андреевич, у нас тут мероприятие, ну надо же! Уже пусто все, Виктор Андреевич, ну что бы вам на часок раньше?» «Ладно, товарищи, здравствуйте, я ведь не за этим улыбался, он дело такое срочное, даже не знаю, как просить. Нам завтра знамя вручают, мы совхозом-миллионером стали». «Ура, вот это шеф», — сказал Панаев, — «с вас рояль». «Подожди, Юра», — продолжал мужчина. «Ну и после торжественной части хорошо бы концерт для передовиков, а? Шефский». «Завтра?» — изумилась Лидия Павловна. Мужчина, улыбаясь, развел руками и, глядя в основном на директора, заверил. «Я автобусы пришлю». «Но завтра же хор», — сказал Борис Маркович. «Вот вместе с хором очень хорошо. Сколько нужно автобусов?» По тихим, безлюдным, малоосвещенным, но светлым от свежего снега улицам Борис Маркович провожал Альбину на электричку. Они шли не спеша, говорили малозначительные слова. «А что Лариса будет играть в совхозе?» «Шестую сонату Бетховена», — сказал Борис Маркович. «Вот глупая. Кто ее там услышит? Ничего, пусть играет. А то все мы вечно играем, там мазурки да вальс. Правильно, хоть не кашляют. У нас ведь публика слушает то, что любит, а любит то, что регулярно слышит. Вот и выходит, что нужно играть мазурки. Ну, а она для себя хочет сыграть. Пусть. Все-таки сцена. Жалко, провалится». Они вышли на железнодорожную станцию, маленькая на три платформы с небольшим деревянным домиком-вокзалом, в котором только и могли разместиться буфет да касса с тремя неяркими фонарями над платформой и одинокой газетной витриной. Станция была пуста.